Четверть часа спустя они уже подожгли городок в 4 или 5 местах сразу. Как только показался огонь, бедные перепуганные жители стали выбегать из домов, ища спасения, но вместо этого находили смерть. Матросы на корабле, увидав пожар, разбудили моего племянника, капитана, и тот очень встревожился, не зная, в чем дело. Он боялся за меня и за агента. В конце концов, сел в лодку, взяв с собою 13 человек, и отправился на берег. Он очень удивился, увидав в лодке только меня и агента с 2 матросами, и не мог усидеть на месте от нетерпения, так как шум все усиливался и пожар возрастал. И он не знал, что происходит. Кончилось тем, что он не выдержал и сказал, что пойдет на помощь своим, будь что будет, и пошел, а без него и я не хотел оставаться. Короче говоря, он приказал 2 матросам плыть на его катере к кораблю и привезти оттуда еще 12 человек в большом баркасе. Велел поставить баркас на якорь и 6 матросам остаться караулить лодки, а остальным идти вслед за нами, так что на корабле должно было остаться только 16 человек. Весь экипаж состоял из 65 человек. Мы бежали так, что не слышали земли под ногами, и прямо на огонь, не разбирая дороги. Если раньше нас поражал грохот выстрелов, то теперь мы слышали звуки иного рода, наполнившие ужасом наши сердца. То были крики и вопли бедных туземцев. Тем не менее, мы продолжали бежать и, наконец, добрались до города, хотя войти в него было уже невозможно. Он был весь в огне. Первым делом мы наткнулись на развалины хижины или дома. Перед нами лежали на земле 7 трупов, 4 мужских и 3 женских. Все эти люди были убиты, и, как нам показалось, еще 2 лежали среди догоравших развалин. Одним словом, перед нами были следы такой варварской расправы, такой бесчеловечной свирепости, что нам казалось невозможным, чтобы это было делом рук наших матросов. Но это было еще не все. Пожар разрастался, и где загорался новый дом, там слышались и новые вопли, так что мы совсем растерялись и ничего не могли сообразить. Мы прошли немного дальше, и, к удивлению нашему, увидали 3 голых женщин, бегущих с такой быстротой, как будто у них за плечами были крылья, испуская отчаянные крики. Вслед за ними бежали 16 или 17 туземцев в таком же ужасе и смятении, и позади всех 3 англичан, мясников, не могу назвать их иначе. Нагнав несчастных, они стали стрелять, и один туземец упал мертвым на наших глазах. Завидев нас, беглецы вообразили, что мы такие же их враги, как и преследователи, ищущие их смерти, и подняли отчаянный крик, в особенности женщины. 2 из них даже упали на землю от испуга, как мертвые. Вся душа моя возмутилась при виде этого зрелища, и кровь застыла в моих жилах. Я думаю, если бы варвары-матросы в эту минуту подошли к нам, я приказал бы нашим людям пристрелить их всех 3. Мы стали делать знаки беглецам, пытаясь объяснить, что мы не желаем им зла, и они тотчас побежали к нам, и, бросившись на колени, жалобно умоляли нас с поднятыми к небу руками спасти их. Мы дали им понять, что сделаем это, и они, сбившись в кучу, словно овцы, пошли за нами, в надежде на нашу защиту. Я велел своим людям никого не обижать, но, если возможно, пробраться к нашим и узнать, что за дьявол вселился в них, и что это они затеяли, а главное, подать им приказ прекратить резню. Или иначе с наступлением утра против них выступит 100-тысячная армия туземцев. А сам я пошел к беглецам, взяв с собой только 2 человек. Поистине, они представляли собой жалкое зрелище. У некоторых были страшно обожжены ноги, у других — руки. Одна женщина упала в огонь и чуть не сгорела живая, прежде чем ее вытащили. У 3 мужчин были на спине и на бедрах раны от сабельных ударов, нанесенных преследователями. Один был ранен пулей на вылет и умер при мне. Мне очень хотелось узнать, в чем дело, но я не мог понять ни единого слова из того, что они говорили. И только по знакам догадывался, что некоторые из них и сами не знали этого. Я вернулся к моим людям, сообщил им о своем решении и приказал следовать за мной. Но в эту самую минуту появились четверо из наших матросов с боцманом во главе, все в крови и в пыли. Мои матросы стали кричать им, что было мочи. И, наконец, с большим трудом, одному из наших удалось добиться того, что его услышали. Завидев нас, боцман испустил крик радости и торжества. Он подумал, что мы пришли к нему на помощь. «Капитан!» — воскликнул он. «Благородный капитан, как я рад, что вы пришли! Мы не сделали и половины дела! Мерзавцы, проклятые собаки! Я перебью их столько, сколько было волос на голове у бедного Тома! Мы поклялись не щадить никого! Мы сотрем их с лица земли!» Возвысив голос, чтобы заставить его замолчать, я сказал ему: «Изверг, что ты натворил тут? Под страхом смерти я запрещаю трогать кого бы то ни было. Если ты не хочешь немедленно быть убитым, как собака, я приказываю тебе не трогаться с места и стоять смирно». «Разве вы не знаете, сэр?» — отвечал он, — «что они наделали? Если вы хотите знать, почему мы так поступаем, взгляните сюда». И он указал на бедняка, висевшего на дереве с перерезанным горлом. Признаюсь, что это зрелище взволновало и меня. И в другое время я не оставил бы такой поступок безнаказанным. Но я думал, что они зашли слишком далеко в своем мщении, и мне вспомнились слова Иакова, сказанные им сыновьям, Симеону и Левию: «Да будет проклят их гнев, ибо он был свиреп, и месть их, ибо она была жестока». Теперь на руках у меня была новая забота, ибо когда люди, бывшие со мною, увидели то, что видел я, мне было так же трудно удержать их, как и других. Даже мой племянник и тот оказался на их стороне, и, выслушав их, громко сказал мне, что он боится только того, как бы дикари не одолели их. 8 моих матросов бросились сейчас же за боцманом и его шайкой, чтобы довершить их кровавое дело. Поняв свое бессилие остановить их, я ушел, опечаленный и расстроенный, ибо для меня было невыносимо это зрелище, особенно же стоны и вопли несчастных дикарей, падавших от руки наших матросов. Мне удалось уговорить остаться со мной только агента и 2 матросов. С ними я вернулся к лодкам. Немедленно я взял капитанский катер обратно, на случай, если он понадобится оставшимся на берегу. Когда катер подошел к берегу, начали возвращаться мало-помалу и наши матросы. Но возвращались они не 2 отрядами, как вошли, а отдельными кучками, так что небольшой отряд решительных людей легко мог бы их перебить. Но они навели страх на всю страну. Дикари были так напуганы, что сотня их, пожалуй, разбежалась бы при виде 5 матросов. Я был очень недоволен своими людьми, и в особенности моим племянником, капитаном, который скорее подстрекал, чем сдерживал людей, затеявших такое кровавое и жестокое дело. На следующий день, когда подняли паруса, я сказал своим людям, что Бог не пошлет нам удачи в пути, ибо резня, учиненная ими в ту ночь, была в моих глазах преступлением. Том Джеффри был, правда, убит дикарями, но убит как насильник и нарушитель мира. Боцман доказывал свою правоту. По его мнению, только с формальной стороны нарушили перемирие мы. В действительности же войну начали сами дикари. Они первые стали стрелять в нас и убили одного из наших без всякого законного повода. Так что если мы были вправе сражаться с ними, то мы были вправе и расправиться с ними, хотя бы и таким необычайным манером. Теперь путь корабля лежал на Персидский залив, а оттуда на Карамандельский берег, с остановкой только в Сурате. Но главным местом нашего назначения был Бенгальский залив.